«Открыть ящик!» Логин чувствовал сомнения бойцов. По их лицам и по тому, как они держали оружие, он видел, что они недовольны и не мог винить их. Человек будет вести себя мужественно на пороге собственного дома, выступая против очевидного врага. Но если тебя тащат по соленому морю в неизвестное место, о котором ты ничего не ведаешь, невольно будешь шарахаться от каждого дверного проема. А здесь их было великое множество. Город Белых Башен, куда Логин пришел за первым из магов, когда-то поразил его размерами зданий, странными обычаями, невероятным количеством всего, что в нем было собрано. Теперь этот город превратился в груду черных развалин. Люди Логина крались по пустым улицам мимо остовов сгоревших домов, обугленные балки которых взмывали вверх, пронзая небо. Они проходили по пустым площадям, заваленным обломками и покрытым пеплом. И везде, как призрак, их преследовал шум боя. Близко, совсем рядом, повсюду. Как будто они пробирались сквозь ад. «Как можно здесь воевать?» – прошептала Ищейка. Логин хотел бы знать ответ. Сражаться в лесу, в горах, в долинах – это одно. Он делал это сотни раз и знал правила. А здесь? Его взгляд нервно скользил по зияющим проемам окон и дверей, по грудам обрушившихся камней. Слишком много мест, где может укрыться враг. Логину оставалось одно – ориентироваться на дом делателей и надеяться на лучшее. Что будет, когда они доберутся туда, он не знал, но не сомневался, что без крови не обойдется. Похоже, ничего хорошего у них не выйдет, но он уже отдал приказ. А вождь не может менять свои решения. Шум боя становился все громче. Запах дыма и гнева щекотал ему нос, пробираясь в горло. Шероховатый металл меча делателя скользил во влажной от пота руке. Логин крался, пригнувшись к земле, по груди булыжника вдоль разрушенной стены. Руку он вытянул за спиной, жестом призывая идти осторожно. Он приблизился к самому краю и осмотрелся. Прямо перед ним стоял Аргионт. Огромные стены и башни, черные на фоне белого неба, отражались в затопленном рву. У воды собралось много людей. Они заполняли все выложенное галькой пространство, насколько мог охватить взгляд Логина. Сразу было ясно, что это гурки. Стрелы летели вверх на бастионы и падали вниз, отскакивая от брусчатки, вонзались в деревянные щиты и дрожали. Не более чем в 30 шагах гурки выстроились в линию лицом к городу. Эта идеально ровная линия ощетинилась копьями, с обеих сторон ее отмечали штандарты, на которых поблескивали золотые символы. Плотный строй крепких парней, отлично вооруженных и в прекрасных доспехах. Ничего общего с тем отребьем за стенами. Вряд ли крики заставят эту сплоченную команду побежать, если не атаковать их прямо в лоб. «Ого!» — пробормотал Ищейка, подобравшись к нему. Еще несколько бойцов последовало за ним. Они выходили из узкого переулка и озирались по сторонам. Логин замахал им рукой. «Лучше бы нам пока не высовываться». Но офицер в середине гуркской шеренги что-то рявкнул на своем грубом языке и указал на них кривым мечом. Доспехи звякнули, когда воины взялись за копья. «Черт!» — сердито прошептал Логин. Гурки продвигались вперед быстро, но организованно. Бесконечная шеренга воинов, поблескивающая ярким, острым, несущим смерть оружием. Когда на тебя идет враг, есть три выхода – бежать, выжидать или атаковать самому. Уносить ноги – не самый плохой выбор, но учитывая настроение парней, если они побегут, то не остановятся до самого моря. А если они будут выжидать, растерянные после прогулки по городу, есть опасность, что они сломаются. Тогда одних убьют, а для других тоже не будет ничего хорошего. Остается один выход, то есть… Никакого выбора нет. Две атаки в один день. Вот чертово везение. Но что толку сокрушаться? Надо смотреть правде в глаза. Логин побежал. Не так, как хотел бы, а вперед через брусчатку ко рву. Он не особенно задумывался над тем, следует ли кто-нибудь за ним. Он был слишком занят тем, что кричал и размахивал мечом. Первый в бойню, как в былые времена. Подходящий конец для 9 смертей. Неплохая выйдет песня, если кто-то возьмет на себя труд подобрать мелодию. Он сжал зубы в ожидании ужасного столкновения. И тут слева с воинственными воплями выбежали солдаты Союза. Гуркская атака захлебнулась, линия дрогнула и сломалась. Копья качнулись, когда воины повернулись, чтобы встретить внезапную угрозу. Неожиданная подмога, именно то, что нужно. Солдаты Союза ударили в самый конец шеренги гурков. Воины пронзительно кричали, металл скрипел о металл, вспышками сверкало оружие, тела падали, а Логин находился в самой гуще этого сражения. Он проскользнул мимо нацеленного копья, нанеся глубокую рану гуркскому солдату. Он увернулся и поразил еще одного. Тот отлетел с криком, кровь струилась, пузырясь по кольчуге. Он с силой врезался плечом в третьего, повалил его на спину, наступил сбоку ему на челюсть и почувствовал, как под сапогом хрустнула кость. В шаге от него находился гуркский офицер, возглавлявший атаку, с мечом наготове. Логин услышал, как сзади натянулась тетива лука, и стрела вонзилась в шею офицера рядом с ключицей. Он судорожно вздохнул, потом застонал, оборачиваясь. Логин нанес ему мощный удар, пробив задний щиток доспехов. Полилась кровь. Строй гурков был прорван. Древко копья изогнулось и сломалось. Осколки полетели в лицо Логина. Кто-то рядом с ним громко завопил, и от этого крика у него зазвенело в ушах. Логин поднял голову и увидел, как один из карлов отчаянно вскинул руку, а кривой меч рубанул по ней так, что большой палец отскочил и завертелся в воздухе. Логин ударил гуркского солдата, сделавшего это, клинком в лицо. Тяжелая сталь мечоделателя вошла в щеку и раскроила череп надвое. Копье блеснуло прямо перед ним. Логин попытался уклониться в сторону и задержал дыхание, когда наконечник копья проткнул его рубашку и скользнул под правый бок, оставив холодный след под ребрами. Боец с копьем качнулся в его сторону, но сделал слишком быстрое движение, чтобы вовремя остановиться. Логин пронзил его насквозь, прямо под нагрудником, стирая с его лица удивленное выражение. Это был солдат Союза с клочковатой рыжей бороденкой. Человек нахмурился в недоумении от того, что видит перед собой белое лицо. «Какого?» — прохрипел он, хватаясь за него. Логин отпрянул назад, прижав руку к боку. Рука стала влажной. Он хотел знать, поцарапало его копье или пронзило насквозь. Он уже убит или еще у него есть несколько кровавых мгновений жизни. Затем что-то ударило его в затылок, и он закачался, закричал, не понимая, что происходит. Конечности обмякли. Мир зашатался, полный летящей грязи и парящих над землей клинков. Он что-то разрубил, кого-то ударил, с кем-то сцепился, рыча, высвободил руки, выхватил нож, воткнул его в шею врага. Потекла черная кровь. Шум боя грохотал и гудел у него в ушах. Какой-то человек, спотыкаясь, прошел мимо. Часть его лица была отрублена и свисала. Логин видел прямо внутри изувеченного рта выпадающие осколки зубов. Порез на боку горел, и Логин задыхался. После удара по голове кровь пульсировала в черепе, а подернутый туманной дымкой мир покачивался из стороны в сторону. Во рту стоял солоноватый металлический вкус крови. Он почувствовал, как кто-то прикоснулся к его плечу и развернулся, оскалив зубы, крепко сжав рукоятку мечоделателя. Ищейка поднял руки. «Это я, это я!» Логин знал, кто это, но не его рука держала сейчас меч. А девять смертей видел только одно — работу, которую надо сделать. «Каким интересным стадом обзавелся хромой пастух!» Две дюжины фальшивых практиков следовали за Глоктой по пустынным улочкам Аргионта. Никома Коска, бесчестный солдат удачи, в развалочку шагал во главе этого отряда. «Все мои надежды возложены на человека, меньше всех в мире достойного доверия». Один из наемников тащил на веревке спотыкающегося Гойла, связанного, с кляпом во рту. «Так тащит гулять собаку, которая не хочет идти». Арди Вест брела в середине. Ее белое платье было замарано грязью из клоаки и кровью нескольких человек. На лице проступали синяки. Она выглядела испуганной от бессилия перед происходящим с ней. «Без сомнения, это последствия всех ужасов, с которыми ей пришлось сегодня столкнуться. Скитание по Аргионту за искалеченным наставником Инквизиции, веселенький танец на краю ада под аккомпанемент отдаленного шума баталий». Глокта запнулся и резко остановился. Ближняя арка вела на площадь маршалов, по какой-то непостижимой причине, сплошь покрытую древесными опилками. В середине этого желтовато-белого пространства, легко узнаваемый издали, стоял первый из магов, словно ждал чего-то. Рядом с ним была темнокожая женщина, та, которая чуть не утопила его в ванной. «Мои самые большие друзья в этом мире. Бояс», — вполголоса сказал Глокта. «Сейчас не время». Коска взял его под локоть и потащил прочь. Первый из магов и его мрачная спутница исчезли из виду. Глокто, сморщившись, захромал вперед по узкой аллее, повернул за угол и столкнулся лицом к лицу со своим давним знакомцем, Джизалем Дан Луфаром. «Сам, так сказать, король Союза. Великая честь, почти невыносимая. Ваше Величество!» — произнес он, склоняя голову, и острая боль пронзила его шею. Коска поравнялся с ним и отвесил весьма экстравагантный поклон, потянувшись к голове, чтобы сорвать с нее шляпу. Но шляпы не было. Он сконфуженно пожал плечами и потянул себя за сальный вихор. Луфар мрачно посмотрел на него и также оглядел каждого из наемников по мере того, как они выходили из-за угла. Какой-то человек, казалось, прятался позади королевской свиты. Черная одежда, отделанная золотом, выделялась среди гладкой стали доспехов. «Неужели это наш старый друг Верховный Судья? Но ведь он, без сомнения, разделан на замороженные кусочки». Затем из-за угла неуверенно вышла Арди. Глаза Луфара широко раскрылись. «Арди? Джизаль?» Она смотрела так же изумленно, как и он. «То есть...» И тут воздух разорвало в клочья колоссальным взрывом. Срединный проспект изменился в одно мгновение. Весты и офицеры его штаба двигались на север в потрясенном молчании. Копыта цокали по растрескавшейся дороге. Грустная птица издавала жалобные крики, сидя на голых балках сгоревшего дома. Из переулка доносились мольбы о помощи. С запада доносились звуки боя, как отголоски отдаленного спортивного соревнования, в котором не было победителей. Огонь прошел по центральной части города, превратив ряды домов в опустошенные черные остовы, деревья в серые растопыренные клешни, сады в участки засохшей грязи. Трупы были единственным дополнением. Мертвецы всех видов и возрастов. Площадь четырех углов напоминала двор скотобойни, заваленный уродливыми отбросами войны, окруженный руинами некогда прекраснейших зданий Адуи. Поодаль, на пыльной земле, длинными рядами лежали раненые. Они кашляли, стонали, просили воды. Доктора, испачканные кровью, беспомощно ходили между ними. Несколько мрачных солдат уже складывали тела гуркских воинов в бесформенные кучи, из которых торчали беспорядочно руки и ноги, смотрели мертвые лица. Высокий человек наблюдал за ними, сложив руки за спиной. Генерал Крой, он всегда стремился к скорейшему наведению порядка. Его черный мундир был присыпан золой, разорванный рукав болтался на запястье. Сражение должно быть отчаянным, если его следы остались на безупречном мундире генерала. Однако Крой отсалютовал лорд-маршалу, как всегда, словно они стояли на парадном плацу. «Как успехи, генерал?» «Ожесточенное сражение в центре города, лорд-маршал. Наша кавалерия прорвалась утром, захватив противника врасплох». Но пока мы поджидали пехоту, гурки провели контратаку. Клянусь, этот потрепанный кусок земли переходил из рук в руки раз 12, не меньше. Но мы все-таки взяли четыре угла. Они сражались за каждую пять, но мы оттеснили их обратно к стене Арнольда. Взгляните на это!» Он указал на пару гуркских штандартов, прислоненных к стене разрушенного особняка. Золотые символы блестели среди серых развалин. «Неплохое украшение для любой гостиной, сэр!» Вест не мог отвести взгляд от стонущих раненых, лежавших у стены. «Пусть вас это порадует. Что с Аргионтом?» «Боюсь, оттуда новости похуже. Мы наседаем на гурков, но их пока еще слишком много. Они держат цитадель в плотном кольце». «Усильте натиск, генерал». Крой еще раз молодецки отсалютовал. «Да, сэр. Мы их сломим. Не извольте беспокоиться. Могу ли я спросить, как идут дела у генерала Полдера в порту?» «Порт снова в наших руках, но генерал Полдер погиб», — последовала пауза. «Погиб?» — Крой мертвенно побледнел. «Но как он...» Раздался гул, подобный отдаленному грому, и лошади взметнулись, забили копытами по земле. Вест, Крой, все офицеры разом повернулись на север. Над вершинами почерневших руин на краю площади, высоко над Аргионтом, вздымалось огромное облако пыли. Сияющий мир перевернулся и запульсировал, заполнился дивной песней сражения, прекрасным вкусом крови, благодатным запахом смерти. И в самой середине мира, на расстоянии вытянутой руки, стоял ничтожный человек и глядел на девять смертей. Подойти так близко к нему — это значит искать смерти, это как шагнуть в обжигающий огонь, просить о смерти, требовать ее. Заостренные зубы человека напомнили ему что-то знакомое. Смутное воспоминание, очень давнее. Но девять смертей отбросил это воспоминание, стряхнул, утопил в бездонном море. Не имеет значения, кто эти люди, что они делают. Девять смертей – великий уравнитель, все равны перед ним. Его единственная забота – превращать живых в мертвых. Пора начать работу. Он поднял меч. Земля содрогнулась. Он пошатнулся, и великий шум окутал его. Прорвался между живыми и мертвыми, разделив мир пополам. Он почувствовал, как что-то щелкнуло и высвободилось внутри черепа. Он зарычал, выпрямляясь, высоко поднял клинок. Его рука не шевельнулась. «Убью!» – прошептал девять смертей, но пламя уже потухло. Логин обернулся на шум. Большое облако серого дыма вздымалось над Аргионтом в нескольких сотнях шагов отсюда. Осколки, кружась, взлетали вверх и соединялись в изогнутые хвосты коричневой пыли, как щупальца огромного морского чудовища. Один вознесся прямо над ними, и Логин наблюдал, как он падает. Сначала ему казалось, что там лишь гравий, но вскоре он осознал, что на него летит кусок каменной кладки размером с повозку. «Черт!» – произнес Молчун. Больше сказать было нечего. Камень рухнул, пробив стену здания в гуще сражения. Дом развалился на куски, которые разлетелись во все стороны. Сломанное дерево просвистело рядом с ищейкой и с шумом упало в ров. Частицы гравия больно впивались в затылок Логина, когда он бросился на землю. Пыль, забивающая легкие, поднялась над дорогой. Логина затошнило, и он прикрыл рот рукой. Потом попробовал встать, опираясь на меч. Мир, окутанный пылью, шатался. В ушах все еще звенело от шума. Логин не мог понять, кто он и где находится. Сражение переместилось ко рву. Люди кашляли, пытались что-то рассмотреть, бродили в сумраке. Было много трупов. Северяне, гурки, солдаты Союза – все перемешались. Логин увидел, что на него смотрит темнокожий человек. Кровь струилась по его запыленному лицу из пореза над глазом. Логин поднял меч, издал гортанный вопль, хотел ринуться вперед, но зашатался и чуть не упал. Гуркский солдат бросил копье и скрылся во мраке. Послышался второй оглушительный взрыв, на этот раз ближе, на западе. Неожиданно сильный порыв ветра рванул волосы Джизаля, так что на глазах выступили слезы. Мечи зазвенели в ножнах. Люди смотрели вверх, их лица осунулись от потрясения. «Надо идти!» — взвизгнул Горст, крепко схватив Джизаля за локоть. Глокта и его приспешники уже торопились по выложенной галькой аллее так быстро, как только мог хромой наставник. Только Арди глянула через плечо широко раскрытыми глазами. «Подождите». Эта встреча вызвала у Джизаля неожиданный и болезненный наплыв сильных чувств. Мысль о том, что Арди в плену у этого отвратительного калеки, была невыносима. Но Горст ничего подобного не чувствовал. «Во дворец, ваше величество!» Он, не оглядываясь, потащил Джизаля прочь в сторону парка. Остальные королевские телохранители спешили следом. Осколки камней падали вниз и стучали по крышам, катились по дороге, отлетали от доспехов рыцарей-телохранителей. «Они идут», — пробормотал Моровия, мрачно глядя в сторону площади маршалов. Ферро присела на корточки, обхватив голову руками. Чудовищное эхо все еще гудело, отражаясь от высоких белых стен. Булыжник размером с человеческую голову рухнул с неба и разбился о землю в нескольких шагах от нее. Черные осколки разбросало по белому ковру из опилок. Другой валун в 10 раз больше этого пробил крышу здания. Стекла со звоном посыпались из разбитых окон. Пыль кружилась на улицах и площади, завиваясь в серые клубы. Постепенно шум стихал. Рукотворный камнепад прекратился. Наступила многозначительная тишина. «И что теперь?» — зло спросила она у Бояза. «Теперь они придут». Где-то на улицах послышался страшный треск. Закричали люди, потом вопли неожиданно оборвались. Бояз повернулся к Ферро, нервно поджав губы. «Когда начнем? Не сходи с места, ни на йоту!» Круги были аккуратно. «Беспокойся о себе, маг!» «Я все сделаю. Открой ящик, Ферро». Она мрачно замерла, инстинктивно потирая пальцы. Когда ящик откроется, пути назад не будет. Ферро чувствовала это. «Ну же!» — резко приказал Бояз. Давай, если ты жаждешь мести!» «Шшш!» Отступать было поздно. Ферро присела, положила руку на холодный металл крышки. Тайная черная тропа — единственный выход. Другого выхода не было никогда. Она нашла секретную защелку и нажала на нее. Крышка бесшумно откинулась, и странный трепет сначала просочился в воздух, потом заструился, потом потек, поглощая ее, так что перехватило горло. Семя лежало внутри, на металлических кольцах, как в гнезде. Тусклый, серый, ничем не примечательный булыжник. Ферро охватила его пальцами, тяжелая, как свинец, холодная, как лед. Она вытащила семя из коробки. «Хорошо». Однако лицо Бояза исказили страх и отвращение, когда он наблюдал за ее действиями. Ферро протянула ему семя, но маг резко отпрянул. На лбу старика выступили бусинки пота. «Не подходи ближе!» Ферро резко захлопнула ящик. Два гвардейца Союза, закованные в доспехи, показались на площади. Они пятились, держа в руках тяжелые мечи. Они явно были напуганы, словно их преследовала целая армия. Но из-за угла появился только один человек. Воин в белых доспехах, украшенных рисунком из блестящего металла. Его темное лицо было молодым, гладким и прекрасным, но глаза казались старыми. Ферро уже видела такое лицо в пустынных землях близ Дагоски. Едок. Гвардейцы разом шагнули к нему, один издал пронзительный боевой клич. Едок без труда уклонился от мечей, неожиданно плавно двинулся вперед и легко подхватил рукой одного из солдат. Послышался глухой стук, когда рука прогнула щит и нагрудник гвардейца и подбросила его в воздух. Он рухнул вниз в 20 шагах от того места, где стоял, и несколько раз перевернулся, оставляя темные метки посреди белого покрова из опилок. Он замер недалеко от Ферро, кашлянул, выплюнул длинную струю крови и затих. Второй гвардеец попятился. Едок взглянул на него, и на совершенном лице отразилась печаль. Воздух вокруг него коротко вспыхнул, и меч гвардейца со стуком упал на землю. Гвардеец издал долгий пронзительный крик и схватился за голову. Его череп разорвало на части, дождь из осколков костей и кусков плоти окропил стену белого здания за его спиной. Безголовое тело рухнуло на землю. Наступила тишина. «Добро пожаловать в Аргионт!» — прокричал Бояз. Глаза Ферро следили за молниеносными движениями едока высоко наверху. Фигура в белых доспехах неслась по крыше. Он совершил невероятный прыжок через широкое пространство между двумя зданиями, прямо на соседнюю крышу и исчез из виду. А внизу женщина, одетая в блестящую кольчугу, выплыла из тени на площадь. Ее бедра покачивались, когда она медленно двигалась вперед. На безупречном лице сияла счастливая улыбка. В руке она держала длинное копье. Ферро напряглась и еще крепче сжала пальцами семя. Позади нее рухнула часть стены. Куски камня с грохотом посыпались на землю. Огромный великан шагнул в образовавшийся рваный проем. Он держал в руке громадную деревянную дубину с черными металлическими шипами. Его доспехи и его длинная борода были покрыты пылью. За ним следовали еще двое – мужчина и женщина с той же гладкой кожей, с теми же молодыми лицами и старыми черными глазами. Мрачно глядя на них, Ферро вытащила меч из ножен. Блеснул холодный металл. Даже если это не поможет, с клинком в руке как-то спокойнее. «Добро пожаловать всем!» – прокричал Бояз. «Я ждал тебя, Мамун!» Первый из едоков сдвинул брови, осторожно перешагивая через обезглавленный труп. «А мы ждали тебя». Белые тени спорхнули с крыш домов и с шумом приземлились на площади, пригнувшись, а потом распрямились. «А где этот ползучий призрак Юлвей?» «Он не может быть с нами». «Захарус?» «Завяз в трясине разрушенного Запада, надеется вылечить труп, перевязав раны мертвецу». «Конель?» «Слишком увлечена прошлым, чтобы заглядывать в будущее». «Значит, ты остался совсем один. Но не считая этого создания...» Бесстрастный взгляд Мамуна устремился на Ферро. «Она весьма странная». «Да, странная и исключительно сложная, но многообещающая». Ферро посмотрела сурово, но ничего не сказала. «Если надо что-то сказать, она сделает это своим мечом». «Что ж...» — Бояз пожал плечами. Моим лучшим советчиком всегда был я сам. А что тебе остается? Ты разрушил свой орден, и виной всему твоя гордость, высокомерие и жажда власти. Новые белые фигуры появились в дверных проемах зданий по краям площади, неторопливо вышли из прилегающих улиц. Одни гордо вышагивали, точно лорды, другие держались за руки, как любовники. Власть — это единственное, что тебя интересовало, но теперь ты потерял ее. Первый из магов, последний из магов. Да, так все и выглядит. Разве ты не рад? Я не нахожу в этом никакого удовольствия. Это то, что должно быть сделано. А, праведный бой, священная обязанность, крестовый поход. Думаешь, твои методы заставят Бога улыбнуться? Мамун пожал плечами. Бог улыбается, глядя на результаты. И снова фигуры в белых доспехах появились на площади и рассредоточились по краям. Их движения отличались небрежной грацией, непринужденной силой и безграничным высокомерием. Ферро разглядывала их из-под лобья, одной рукой прижимая семя к бедру, другой крепко стиснув рукоять меча. «Если у тебя есть план, — прошептала она, — по-моему, уже пора». Но первый из магов просто наблюдал, как белые фигуры окружают их. Его скулы подрагивали, опущенные руки сжимались в кулаки и снова разжимались. «Очень жаль, что сам Кхалюль не может нанести нам визит. Но ты, я вижу, привел с собой друзей». «Сотню, как и обещал. У остальных другие задачи в городе. Они сожалеют, что не могут прийти, но большинство из нас здесь. Даже больше, чем достаточно». Едоки хранили молчание. Они широким кольцом обступили первого из магов и смотрели на него. Ферро Малджин, конечно, не испугалась, но ничего хорошего это все не сулило. «Расскажи мне только одно», — призвал Мамун, — «пока мы не закончили. Почему ты убил Иувина?» «Иувин? Ха! Он хотел улучшить мир с помощью улыбок и добрых побуждений. Добрые побуждения ничего не изменят. Мир не исправить без боя. Я никого не убивал». Бояс покосился на Ферро. Ее глаза лихорадочно горели, а череп мага блестел от пота. «Да и какая разница, кто кого убил 1000 лет назад? Какая разница, кто умрет сегодня?» «Верно. Теперь тебя будут судить». Медленно, очень медленно круг едоков начал сжиматься. Они тихо двигались вперед, все как один, направляясь к центру круга. Первый из магов мрачно улыбнулся. «Здесь будет суд, Мамун. Ты можешь на это рассчитывать. Магия ушла из мира, она иссякла. Мое искусство теперь лишь тень того, что было прежде. Но ты забыл, пожирая человеческое мясо, что знание — это тоже источник власти. Высокому искусству я научился от Иувина, а вот ремеслу — от Канедиаса». «Но этого мало, чтобы победить нас». «Конечно. Для этого понадобится темное средство». Воздух вокруг плеч Бояза замерцал. Едоки остановились. Некоторые загородили лица руками, чтобы защититься. Ферро прищурилась, но почувствовала лишь легчайшее дуновение ветерка. Едва заметный тихий ветерок волной повеял от первого из магов, поднял древесные опилки с камней и отнес их белым облачком на самый край площади маршалов. Мамун опустил глаза и нахмурился. Он смотрел на камни под ногами. Металл тускло поблескивал в неярком солнечном свете. Круги, линии, символы, круги в кругах покрывали пространство единым широким рисунком. 11 кругов и 11 оборотов, — сказал Бояс. «Железо, охлажденное в соленой воде, — это усовершенствование Канедиаса после всех его опытов. Гластрот использовал сырую соль. Это была его ошибка». Мамун поднял глаза. Его ледяное спокойствие словно испарилось. «Не хочешь же ты сказать?» Взгляд его черных глаз метнулся к Ферро, затем к ее руке, крепко сжимавшей семя. «Нет, первый закон!» «Первый закон?» Мак оскалил зубы в усмешке. «Правила написаны для детей. Это война, а на войне есть только одно преступление — поражение. Слово Эуса...» Губы Бояза скривились. «Ну, пускай он явится и остановит меня». «Хватит!» Один из едоков скользнул вперед и пронесся вдоль металлических кругов к центру. Ферро ахнула, когда камень у нее в руке неожиданно заледенел. Воздух вокруг Бояза сжался и закружился, словно он отражался в быстро текущей воде. Едок подпрыгнул, блеснуло лезвие его меча. Затем он исчез. Еще двое за ним. Длинная струя крови окрасила землю в том месте, где только что стоял один из них. Ферро смотрела на нее, разинув рот и таращась во все глаза. В здании позади них образовалась гигантская зияющая дыра от земли до высокой крыши. Огромное ущелье, очерченное разрушенным камнем и обвисшей штукатуркой, с расщепленными перекладинами и болтающимися разбитыми стеклами внутри. Каменная пыль сыпалась с краев дыры в зияющую пропасть внизу. Клочья разорванных бумаг парили в пустоте. Тонкий мучительный крик донесся из глубины развалин. Стенание, возгласы боли. Много голосов. Кричали те, кто укрылся в этом здании. Им не повезло. Губы Бояза медленно растянулись в улыбке. «Действует», — выдохнул он.